477. Гуру. Заботливо отмечайте все знаки, отмечающие вехи пути и указывающие на приближение сужденного времени. Быть может, оно уже близко. Так близко, что и представить себе невозможно. Выдать сроки нельзя. Слишком много подслушивателей и перехватчиков пространственных посылок. Их цель – перехватить и, воспользовавшись вестью, разрушить все, что в их силах. Но будьте на страже, и готовность явите, и ждите нежданно.